Глава 23. Мы смогли прорваться через степь, правда, не без боя. Мой отряд не пошел прямой дорогой. Двигались наискось, чтобы постепенно удаляться от Орды, из которой сбежала Самира со своей дочерью. Похоже, мои бойцы кого-то упустили. Слишком быстро нас искать начали. Конечно, мы ночами не передвигались, отдыхали, но все равно шли довольно споро, а позже оказалось, что нас ищут. Это удалось выяснить, когда нас попытались остановить, видно, от безысходности. Магов в отряде врага не было, так что это была самоубийственная атака. Правда, пару лесовиков крепко ранили, даже им пришлось вступать в бой. Тем не менее, отбились, даже несколько языков взяли и допросили. Нас действительно ждали, причем тут целую облаву устроили. На границе стоял серьезный отряд кочевников при двух магах. Весть магам успели отправить, а вот перехватить нас у них времени не хватило. Всегда удивлялся тому, как быстро в этой местности меняется пейзаж, как будто границы художник нарисовал. Вроде бы ехали по иссушенной степи, где вся трава сухая, а через небольшой промежуток времени мы очутились на совсем другой территории, с зеленой травой, красивыми лугами. Такое ощущение, что в степях давно дождей не было, а тут с осадками все в порядке. Такие серьезные различия в климате всего за один дневной переход. Вскоре наша группа наткнулась на тропу, по которой мы и двинулись вглубь владений свободных дворян. Тут тоже довольно опасные места. Дворянская вольница. Частые стычки знати друг с другом. Где-то только начали зарождаться государства, а миром тут дела редко решали, чаще войной. Так что, покинув степи, мы не очутились в полной безопасности. Конечно, точных карт с дорогами у нас не было, откуда им взяться. Двигались примерно в нужном направлении, хотя пока тут всего одна тропа была. Деревни пока не встречались, что не слишком удивляло. Кочевники часто беспокоили эти владения. Простые деревни быстро захватывали, а людей уводили в рабство. Тех, кому повезло остаться в живых. Хотя это с какой стороны посмотреть, к невольникам степняки относились хуже, чем к скотине. Они даже со своими соплеменниками не особо церемонились, что говорить о других народах. Кормили рабов по остаточному принципу, особо не переживали, если те умирали с голоду. Храбрые воины степей могли еще раз набег устроить, этим и жили. О житии степняков нам рассказала Самира, нужно же было как-то коротать время в путешествии. Только через 3 дня нам начали попадаться деревни. Мы хотели в них пополнить свои припасы, да вот беда, нас в эти поселения не пропускали. Попалось несколько разъездов, и командиры сообщили, чтобы мы даже близко к деревням не подъезжали. Причина такого поведения стала сразу понятна. Очень они неодобрительно смотрели на кочевницу и ее дочь. Мы же их переодеть не смогли, а тут к кочевникам отношение не самое хорошее. Повезло, что о лесовиках тут знали, иначе бы дело до схватки дошло. В любом случае, я бы не позволил обижать свою ученицу. Вообще, кочевники ничем не отличались от местных. Достаточно переодеть, и проблем не возникло бы. Беда в том, что не было у нас с собой женской одежды, даже мужской не нашлось такой, которая бы подошла по размеру нашим спутницам. Ну и не думали мы, что так встретят двух кочевниц. В общем, в город нам пришлось заехать. Правда, тут тоже без проблем не обошлось. И ведь стражники видели, с нами женщина приехала с ребенком, однако же нас пропустили, а им перегородили дорогу. «Куда прешь?» — рявкнул стражник. «Вам в наш город нельзя!» Надо сказать, город хоть и не был большим, но был хорошо укреплен. За стенами, как и за рвом, следили, чтобы в него ничего не бросали. Довелось мне видеть много городов, где ров превращали в помойку, сваливая туда все, что можно, при полном безразличии властей. Разумное решение следить за обороной, если такие агрессивные соседи совсем недалеко. «Служивый, в чем проблема?» – спросил я у бдительного стража. «Почему не пропускаете?» «Это кочевницы, им в город нельзя», – отрезал стражник. «Мало ли, что у них в головах. Был у нас случай, кочевники колодцы потравили». «Ты это серьезно? То есть женщина и ребенок пришли колодцы травить и даже не соизволили переодеться? Это не отравители, а мои слуги. Я за них ответственность несу». Ты должен был оставить их за стеной. Даже не подумал отступать стражник. Да и вообще, сам-то кто такой? Может, на кочевников работаешь? Что и кому я должен, тебе лучше не знать, усмехнулся я. Пропустить? При виде нового действующего лица мой собеседник подтянулся. Неспешно повернувшись, я обнаружил позади себя одаренного. «Премного благодарны», — склонил я голову. В ответ тоже получил кивок. «Вы к нам надолго?» — уточнил одаренный. «Нет», — покачал я головой. «Кое-какие припасы прикупить нужно, лошадей и пару телег». «Как я понимаю, вы из степи пришли?» — снова задал вопрос одаренный. «Так и есть», — кивнул я. «Неужели вас кочевники пропустили?» Мой собеседник сделал вид, что удивился. «С боем пришлось прорываться», — указал я на пару лесовиков, которые ехали не верхами. Они болтались между конями на шкуре, так иногда перевозили раненых, если телег не было, а верхом они пока ехать не могли. «Возможно, наш воевода захочет с вами побеседовать, выяснить обстановку в степи», — предупредил меня одаренный. «Вы же на постоялом дворе остановитесь?» «Да, а если подскажете приличное место, моей благодарности не будет предела». Город был, на удивление, чистым. Было видно, что руководство недаром свой хлеб ест. Конечно, тут не было служб, которые тут же убирают за лошадьми, но и грязи, в которой утопали некоторые города, тоже не было. Порядок явно поддерживался, хоть запах от конского навоза и имелся, но куда без него, тем более на границе со степью. Попробуй повоюй со степняками в пешем строю. Никаких застроек около каменных стен не было, зато ближе к центру дома стояли плотно, что тоже понятно. Даже если врагам удастся прорваться на стену, городок может еще долго сопротивляться. Улочки кривые, тут галопом не поскачешь, а если и баррикады сделать, то нужно будет положить немало людей, чтобы прорваться к центру. В общем, оборона была устроена грамотно. Постоялый двор нашли быстро. Часть вещей и раненых оставили в комнатах, а сами пошли на местный рынок. Большим его назвать язык не поворачивался, но все, что нам было нужно, нашли довольно быстро. В первую очередь переодели Самиру и Аишу. Купил им дорожные костюмы, которые использует местная знать, чтобы не выделялись. Пришлось и степных лошадей поменять. Купили более выносливых. Кстати, кони тут стоили немало. Пришлось доплатить торговцу. Телеги тоже купили. Надеюсь, тут не придется путешествовать тропами, имеются приличные дороги. Без телег тяжело припасы везти на лошадях. Да и с ранеными непросто. А я сомневался, что дальше путь будет безопасным, и у нас новые раненые не появятся. Хотелось еще фургон приобрести, но не сложилось. Его тут просто не было. Впрочем, все равно обучать ученицу в фургоне не получится. Тут такая тряска, что невозможно писать. Вроде бы особо не торговался, а все равно вернулся на постоялый двор ближе к вечеру. Тут же начал собираться народ. Мы не стали уходить наверх, заказали себе ужин и стали ждать. Как чувствовал, едва только приступили к трапезе, в помещение зашла группа людей. Двое явно были дворянами, судя по гербу на одежде. Они и направились к моему столу, захватив уже знакомого мне мага. Руководство городка решило меня навестить. Надо сказать, вели себя они довольно сдержанно, не стали строить из себя великих лордов. Вежливо попросили присесть и начали расспрашивать о степях. Больше всего их интересовало, не видел ли я крупных отрядов. Врать не стал, рассказал все как есть, даже про стычку в степях с одним из серьезных кочевий. Думал, что начнут возмущаться, но нет, вполне спокойно приняли такую новость. Понемногу беседа переросла в застолье, и уже дворяне поделились со мной своими опасениями. Не нравилось им кочевье по соседству, да еще и такое агрессивное. Скорее всего, рано или поздно с ними придется решать вопрос. «У них три мага», — предупредил я. «Сильные или нет, понятия не имею, врать не буду, но трое точно кое-что из себя представляют». «Вы уверены?» – тут же нахмурился один из дворян. Ему принадлежал этот город и окрестные земли. «Моя служанка так говорит», – пожал я плечами. «Ей нет смысла врать». «Вы же говорили, что в степи ее нашли. Точнее, она на вас вышла. Это могло быть уловкой, чтобы проникнуть к нам в город и все тут разведать», — предположил маг. «Это вряд ли. Она же с ребенком, и этот ребенок ей точно родня», — улыбнулся я. «Тем более девочка присягнула мне на верность, дала магическую клятву». «Понятно», — протянул одаренный. Я заметил, что они как-то спокойно отнеслись к тому, что в их земли пришли сразу два одаренных. Маг на меня смотрел магическим зрением, тут нет никаких сомнений. Видно, сидел и думал, что за одаренный такой интересный и какая у меня стихия. Вряд ли до сюда слухи о необычном маге дошли. Тем не менее, расспрашивать о том, почему у меня такая странная аура, не стал. Да и неприлично это в среде магов. «Похоже, эти ребята сами хотят напасть на кочевье», — тихо сказал мне Саир, когда дворяне ушли. «С чего ты взял?» — удивился я. «Вы не заметили, как много тут солдат?» «Заметил», — кивнул я. «Но ничего удивительного в этом не вижу. По сути, это пограничная крепость. Солдаты нужны, иначе бы город уже был захвачен и сожжен, а жители в рабах ходили». «А я еще кое-что приметил», — продолжал шептать охранник. «Они не все одному роду служат. Разные гербы, похожие сюда, армию стягивают. Да и вообще, если солдат не сможет кормить земля, то их кормит война. Деревень же тут слишком мало, чтобы такую ораву прокормить. В общем, собирается армия, уверен в этом». «Может, с другой стороны крепости имеются еще деревни, и там их больше? Мало ли, какое количество земли принадлежит этому дворянину. Может быть, несколько таких городков имеет?» «Может быть», — согласился Саир. «А почему тогда другие отряды сюда пришли?» «Понятия не имею», — отмахнулся я. «Вот же пристал. Да и плевать. Хотят воевать, пусть воюют, а мы завтра утром отсюда уедем». Никуда мы утром не уехали. Впервые за долгое время удалось нормально выспаться, нас никто не беспокоил. Да и спать легли поздно. Пока все помылись, пока одежду отдали, чтобы нам ее в порядок привели. Настала глубокая ночь. Еще вечером можно было предположить, что что-то неладное творится, но я не обратил на это внимания. Я не думал, что вождь настолько упертый баран, что полезет на чужую территорию. Ошибся. Полез, причем всех своих воинов притащил. Сомнительно, что это только ради кровной мести. Скорее всего, решил воспользоваться моментом и немного пограбить. Только вот с грабежом у него ничего не вышло, так мне кажется. Утром в таверне стоял гул, да и комнаты все были заняты, а с вечера я подобного не заметил. Как позже выяснилось, ночью из деревень люди начали прибывать, даже ворота не закрывали из-за этого. Видно, к ним гонцов отправили, всем приказали укрыться за стенами, несмотря на то, что деревни были защищены частоколом. Хотя любой маг, кроме целителя, снесет этот частокол и не вспотеет. Вот с городскими стенами не так все обстоит. Хотя маг земли и городские стены может повредить, по крайней мере, если он сильный. Я бы запросто смог, если говорить о стенах городка, в котором мы оказались. По коридору постоялого двора носились детишки, да и женщины ходили туда-сюда, таскали какие-то вещи. Было видно, что это не горожанки, а деревенские жители. Я сначала подумал, что, может, на торг люди прибыли, но ошибся. Едва только спустился вниз, как тут же услышал разговор. Почти за каждым столом обсуждали набег степняков. Самым же неприятным было то, что город уже был в осаде. Ворота закрыты, да и первые отряды кочевников прибыли. Несмотря на серьезную угрозу, я как-то не заметил, чтобы кто-то паниковал. Да, хмурые лица имелись, да и как им не быть, особенно у деревенских. Допустим, атаку войска местного дворянина отобьет. Но сами деревни беззащитны. Их наверняка сожгут, вот и печалятся крестьяне. Снова придется дома строить, а это нелегкий труд. Тем более забот у пахарей без пожаров хватает на весь год. Саир тут же умчался узнать первые сплетни и можно ли выехать из города. Вернулся он не один, а с одним из дворян, которые меня вчера расспрашивали. Этот дворянин сообщил мне, что меня хочет видеть хозяин этого города, как и командира моей дружины, то есть Саира. «Из города никого не выпускают», — шепнул мне охранник, когда мы направились следом за дворянином. «Похоже, придется нам оказывать помощь в отражении нападения». «Кочевники уже под стенами?» — уточнил я. «Да, немалое войско по здешним меркам. Только вот магов у них 3, а у нас всего 2, если вместе с вами». «А ты откуда про магов знаешь?» — удивился я. «Так сплетничают», — усмехнулся Саир. «Вождь точно уже тут, а значит, все его маги где-то рядом». Воин оказался прав. Меня попросили оказать помощь в отражении нападения. Отказываться не стал, хотя и не считал, что виноват в случившемся. Не просто же так вождь сюда свою орду привел. Места не самые благодатные для житья. По крайней мере, есть более комфортная местность, где степные животные кочуют в изрядном количестве, есть реки и озера. Тем не менее, вождю что-то тут потребовалось. Он же мог после захвата очередного кочевья просто уйти. Однако не ушел, что о многом говорит. Опять же, местные тоже к войне готовились и явно начали готовиться заранее, а не когда узнали о том, что какой-то пришлый маг убил людей вождя. Как я заметил, не только простые воины готовились к битве, но и крестьяне, которые пришли в город. В замке правителя получали оружие, доспехи, хоть и простенькие, но все же непростая одежда, от корявой стрелы могут защитить. На крыше домов спешно затаскивали бочки и наполняли их водой, даже простых мальчишек и девчонок к делу приставили. Они и должны были тушить возникающие пожары, чтобы людей со стены не отвлекать. Посильную помощь им должны были оказывать женщины, те, что помоложе и в состоянии с крыши на крышу прыгать. Грандиозного пожара быть не должно, строения каменные, правда, крыши деревянные, их поджечь могут. В любом случае, городок дотла не сгорит. Похоже, местные не первый раз отражают нападение, больно делают все слаженно. Не заметил, чтобы их кто-то направлял, сами знают, кому и куда лезть. Хотя мы больно долго спали, не удивлюсь, если распределяли всех рано утром. Или отдельная деревня отвечает за отдельный район города. В общем, если бы не маги, то вряд ли кочевники, даже имея серьезное превосходство в численности войск, смогли бы взять город. Все готовы защищать стены, как свои родные. Я с Саиром и частью своей охраны тоже направился на стену. Посмотреть, много ли кочевников к городу подошло. Как нас заверили, главному удару подвергнутся городские ворота. Всегда так. Там мы должны стоять. Я сразу же предупредил Саира и лесовиков, чтобы не геройствовали и не лезли вперед. За них я воевать буду. Вроде бы вняли. Главное, чтобы близко не подходили, когда я сцеплюсь с одним из магов. Войско у вождя было приличное, несколько тысяч точно, в разы больше, чем у нас. Сейчас кочевники ставили шатры. Видно, отдыхать с дороги будут, а может, остальные силы подтягивают. Полностью город не был окружен. Вокруг разъезды кочевников катались. Впрочем, о прорыве не могло быть и речи. Тут полно женщин и детей. Если руководство примет решение уходить, то их придется бросить. Пока я стоял и смотрел со стены, от лагеря кочевников в нашу сторону двинулся отряд. «Снова болтать о сдаче города будут!» — усмехнулся один из воинов, стоявший неподалеку. Как вскоре выяснилось, он ошибался. Вождь решил немного поболтать именно со мной.